Глава 6. Плато. Сюзеры. Френд спонтанных протечек информации энергии в блоке. Первый и единственный метафизический разум. Блок. Метафизическая гипотеза, принимающая в качестве конкретной сущности собрание всех существующих плато. Сущность с сомнительным онтологическим статусом. В графике Тевье N-2. Тело, содержащее оптимальное плато. Мультитезаурус. Субкод HS. Это были плоды. Даже вгрызаясь в них до боли в челюстях и чувствуя на языке вкус мяса, он не осмеливался думать о них как о мясе. Тогда бы он потреблял тело Франтишека. Поэтому ел он плоды. Анжелика решительно не проявляла таких предрассудков. «Ммм, вкусно, чтоб ему. А это?» И спрашивала у деформанта об очередных его органах. Потом уже отрывала кусочки и съедала, не спрашивая, понемногу всего, что попадало ей в руки. Иной раз с отвращением выплевывала. Ассоциации у Замойского были другими. Мы выжираем аму внутренности. Мы паразиты, разумные ленточные черви. Но есть приходилось. Только бы не думать, что именно он ест. Смаук мне объяснял, но кажется, оно не клеится. Что, собственно, эти войны такое? Макферсон, паря в позе лотоса под самым серебристым шаром воды, за которым изгибались фосфорисцирующие лианы вены, плавно всосала золото сквозь приоткрытые губы. В том-то и дело, что, собственно, никто не знает. Будь это известно, их можно было бы просто спроектировать и создать. По сути, все так же, как с открытыми инклюзиями и UI, как с технологиями бездны. Мы не знаем, куда направляемся, пока туда не доберемся. Окей, окей, я уже уловил. Она нахмурилась. Не понимаю, почему ты на меня обижаешься. Сам спрашиваешь, а потом... Прости, проворчал он. На, это тебя заткнет. Он скривился, но больше не сказал ничего. Золото было на вкус, словно теплый апельсиновый сок. Он протянул руку, чтобы тоже ухватиться за корневую сеть и подтянуться к воде, отмыться в ней от жидкозолота, разливающегося по коже и вяжущего конечности, амеба с мускулами из поверхностного натяжения. Вместо этого упал. Тело, которое помнит, отреагировало быстрее разума, ибо упал он в полуприседе, с упором. И все же болезненно ударился костью предплечья о высокий подлокотник кресла. Слыша проклятие, поднял голову. Зал Анжелики был погружен в полумрак. За окнами, выходящими на двор, царила ночь, беззвездное ясное дело. Зато сквозь приоткрытые двери из коридора протискивалась туча желтого свечения, быстро расточающаяся над ковром. Адам почти видел, как этот тяжелый свет разбивается в воздухе на частицы все меньшие, которые после беззвучно всасываются в мягкую материю восточного ковра. Он погружал в свет ладонь, чувствовал эту мягкость, и чувствовал, как массивный свет вытекает из пола, из древней ткани, по лианам силы, и наполняет его организм. Все плотнее, все гуще. И все это в мгновение ока. Он встал, выпрямился. Георг! Патрик Георг Макферсон уже переступал у порог. Двери чудесно заскрипели, раскрываясь все шире, когда оно выходило из туннеля света, желто-воскового, словно отфильтрованного через старый пергамент. «Стахс Макферсон встретится с тобой через несколько минут», сказал Патрик приглушенным голосом. «Где Анжелика?» «Спит». Манифестация Фуэбе коротким движением глаз указала на спальню. Замойский непроизвольно взглянул на приоткрытую дверь. Уже не говоря ни слова, оба вышли в замковый коридор. Теперь проявился источник света, ряды расставленных вдоль стен фонарей. Десятки свечей дышали в рассогласованном ритме. Свет и тень трепетали на поверхности стен и мебели. А тот серебристый доспех, казалось, уже поднимает руку, уже поворачивается его шлем. В сиянии свечей все подрагивало в судорожной готовности. «Мойтль?» – спросил Замойский. «Его тоже только что уведомили. Видишь ли, Стахс, мы не надеялись на возобновление соединения. Никто не в силах предвидеть передвижение войн и...» «Что?» «Войны». «Что ты сказал?» «Что мы не надеялись? Я Стахс? Я получил гражданство?» «Стахс Макферсон тебе его выкупил». «Который?» «Стахс Джудас». «Ах да!» – Замойский кивнул, словно с самого начала этого и ожидал. «Можно узнать, что его вдруг склонило к такому решению?» «Полагаю, Стахс, об этом полнее всего сообщит тебе он сам». «Через несколько минут, да?» – проворчал с сарказмом Замойский. «Но вы ведь знаете, какова наша ситуация. Если войны порешили вам внешние клыки, вам по-любому пришлось раскрыться, хотя бы на миг. Вы послали за нами трезубец?» «Нет, два универсальных порта». «Что?» «Порты, подвешенные на кубических октагонах». «Октагон – это куб, Стахс. 512 зубов. Самый минимум, если мы хотим хотя бы на К-момент удержать порт во времени Славинского». «Вы хотите нас подславинить?» Вас? С чего бы? Универсальные порты Стакс содержат только пойманный по дороге мертвый планетоид как сырье, а еще немного императорского нановара. По прибытии на место, после разведки, порт ускоряется до Славинского, после чего запускает инф. В смысле военных технологий это решение, которое стоит следующим за войнами. Ультимативный военный корабль. Прежде чем враг окажется в состоянии заметить прибытие кубического октагона, тот выблевывает на него целую цивилизацию смерти, технологию убийства, разум уничтожения, который тысячелетиями порт времени совершенствовался специально для таких обстоятельств. Ложа решила выслать за вами два универсальных порта. Господи боже, для чего? Прошу не бояться. Это для вашей безопасности и отпугивания конкурентов. Замойский смотрел на манифестацию Патрика Георга, и его раздирали ярость, отчаяние и тотальное смущение. Что он пытается мне сказать? Что, собственно, за это время здесь случилось? Поскольку если Фуэйбе выказывает жестом, лицом и словом замешательство и озадаченность, то вовсе не потому, что оно и правда не знает, что сказать, и только ищет соответствующие формулировки, но потому лишь, что, собственно, хотел выказать замешательство, и я должен это заметить. Каких конкурентов? Могу лишь догадываться, каково сейчас ваше положение, Стакс. И все же... Как это? Вы не записывали меня? Не архивировали? Я думал, что едва лишь... Мы уже не имеем права. Ты гражданин цивилизации? Ах, вот как. Георг поднял ладонь. Желаешь ли актуализировать архивную копию своего френа, Стакс? Замойский окинул манифестацию враждебным взглядом и прорычал. Нет. Оно опустило ладонь. Значит, запись не будет сделана. Очевидно, что требуется согласие. Теперь-то да, и теперь-то очевидно. Замойский оперся о стену, сложил руки на груди. Но те октагоны в кубе, боже мой! Чем больше он понимал, тем сложнее было ему верить. Сперва он знал немного. Чисто прибранная сцена, на которой перед ним отыгрывались безопасные ритуалы. Но теперь с каждым шагом он сходил все глубже во внутренности театра. И машины, которые открывались там, огромные и сложные, поражали чувство логики и эстетики. Вся материя галактики коллапсировала. Многопарсековые изгибы пространства, пространства и времени, до самых надчеловеческих скоростей. Каково, собственно, это время Славинского? Ну и инклюзии, инклюзии иных физик. И законы изменения законов, метафизика, и деформанты, и UI, и войны. Что, черт побери, такое эти войны? Рыжебородый секретарь Стакса Макферсона, темный костюм, шелковый галстук, кольцо на пальце, было ли оно женатую, замужнюю, стоял он неподвижно. Огоньки свечей извлекали из глаз его манифестации демонические отсветы. За пару секунд, когда Замойский крутил в голове невозможность за невозможностью, Георг, должно быть, перепроцессировал на плато несколько тысяч жизней. Ану Фоэбе, не это ли скорость мышления его искусила? А может, Ану Фоэбе родилась? «Славинец?» – спросил его Адам. Георг кивнул. «Значит, на самом деле ты живешь на плато Фоэбе, а те телесные манифестации – лишь убогий интерфейс, верно? Ты гражданин цивилизации?» «Естественно. Естественно, ведь оно Макферсон. Нужно бы мне избавиться от бессознательного презрения к небелковым». «Как оно, собственно, с полом Фоэбе?» – спросил Адам, чтобы прервать тишину. «То есть я понимаю, что ни женский, ни мужской. Мне, впрочем, постоянно приходится себе об этом напоминать, чтобы не потеряться в этих постполовых склонениях. Отчего просто не оно? Прошу прощения, если обидел, но не понимаю, к чему эти лингвистические выгибоны. Ведь я не лишену пола, и я не асексуальну», — сухо сказал у Фоэбе. Ану смотрел на Замойского, не моргая. «Просто моя сексуальность совершенно трансцендентирует категории женского и мужского. Если ты можешь по желанию изменять цвет волос, лишиться их вовсе или заменить чем-то совершенно иным, и если ты пришел в мир со всеми этими потенциалами, то какой смысл в вопросе, блондин ты или брюнет? Точно так же ты не спрашиваешь о поле постсексуалистов». И только теперь установилась по-настоящему неловкая тишина. Адам начал раздумывать, не лучше ли вернуться на пару минут ко Франтишику, вместо того, чтобы... «Стакс Джудас Макферсон извиняется, что тебе приходится ждать, Стакс», — отозвалась Георг. Тон давал понять, что Георг продолжает какой-то более ранний разговор. А может, именно так оно и было. Ведь 99% информации доходило кому через плато чувства. И там, на плато, жило оно по-настоящему. «И если уж есть у тебя минутка, на поля Гнозис непрестанно плывут многочисленные приглашения для Стакса Адама Замойского. Но ведь я никого не знаю, разве что те со свадьбы». «О, но все знают тебя, Стакс». Замойский обменялся с Фоэбом многозначительными взглядами. «Значит, вот как. Обо мне говорят. Есть у вас здесь телевидение?» Фамилия твоя многократно звучала во время совещаний лож, Стахс. Что ж, я привык. Пережил войны, переживу и вселенскую славу. И снова взгляд нес несколько больше, чем слова. Фоэбе, с руками сложенными за спиной, с торсом поданным вперед, улыбалась понимающе. «Кто?» – спросил Замойский. «Стахс Джудас Макферсон представляет твоему вниманию многоуважаемого специалиста, что является старым другом клана, и для кого ты, Стахс, являешься предметом исследований. Оно почтило бы за честь, если бы...» «Специалист почему? Когнитивист? Вы открыли ему записи моего сознания?» «Отнюдь нет». «Джудас желает, чтобы я с Еум встретился?» Георг пожал плечами. «У тебя есть время, и если, Стахс, тебе хватит вежливости...» «Я так понимаю, сейчас ты находишься в контакте с этим специалистом?» «Тоже Фоэбе?» «Да. Так что, переадресовать?» Замойский отлепился от стены, выпрямился, осмотрел коридор и ощерился в злой ухмылке. «Жми!» Он снова ожидал дезориентации, или как минимум переориентации чувств. Два удара сердца он еще стоял в замковом коридоре, в напряженной неподвижности, с Георгом по левую руку. А с третьим уже шел по берегу Голубого залива, под огромным шаром солнца. Солнце висело над головой так низко, что казалось, можно добросить до него камнем. Оно заслоняло две трети неба. Под глубокой кривизной солнца мнилось, прогибалась и поверхность воды. Мягкие волны шли по выгнутой линзе залива. То, что Замойский вообще заметил кривизну, он должен был пасть с выжженными глазами, должен был сгореть в пепел и плазму. Он рефлекторно скорчился и осмотрелся в поисках тени. Бежать! Так близко, пусть бы и малейший протуберанец. Испарится море, сгорят пальмы, застекленеет белый песок. Но воздух был влажен, чуть тепл, от воды поднимался прохладный бриз. Все вокруг находилось в поразительном противоречии с тем, что он видел. Горящая звезда на расстоянии вытянутой руки. И ему даже пришлось зажмуриться. И теперь до него должен добраться еще и запах. Моря, пота и растительного перегноя. Но ничего. Похоже, на него пожалели иллюзии комплементарных симуляций. Вдали кто-то пел на незнакомом языке. Ближе щебетали птицы. «Стахс Замойский!» Она шла к нему от шеренги пляжных беседок, по дорожке, выложенной симметричными белыми камнями. Одной рукой отводила от лица выгоревшие волосы, вторую протягивала в приветствии. Была так сильно загоревшей, до глубокой черноты обжаренных кофейных зерен, что лишь пожав ее ладонь, Адам понял, что женщина совершенно голая. Но ее стопроцентный загар, отсутствие волос на лобке и животная свобода движений, все это выводило незнакомку далеко за рамки эротического контекста. Она не была голой. «Славинский», — представилась она. Замойский низко поклонился. «Фоэбе?» «Стахс?» «Должен ли он поцеловать ей руку?» Она взяла его под локоть и повела к беседкам. Ранее Адам всегда манифестировался, исходя из представлений его френа. Видимо, это являло собой правило цивилизационных ОС. А потому на нем все еще была потрепанная одежка, в которую он покинул Пурмагезы. Теперь же еще и с золотым пятном на кармане. Память о сладких соках Франтишика. Он подстроил ритм ходьбы к длинным, спокойным шагам женщины. Может, ему это лишь казалось, но он чувствовал, как камни слегка прогибаются под ногами. Он словно проваливался подошвами ботинок в их материал. «Вроде бы я представляю собой предмет для твоих научных интересов, Фоэбе». «Возможно, ты этим воспользуешься». Он приподнял бровь. Женщина опустила голову, позволяя выгоревшим волосам упасть на лицо. Замойский тут же подумал об Анжелике. Другой хардвар, а программа все та же. «Я был бы склонен заплатить за право свободной переиндексации твоих трансферных полей. Ты бы этого не почувствовал, Стахс. Пользовался бы плато, как и раньше». «И с какой целью эта переиндексация?» Она ответила не сразу. Сперва они сели в тени. Поскольку почти все небо было солнцем, тень сосредотачивалась исключительно в тесных, глубоко укрытых узлах, местах, заслоненных почти со всех сторон. Замойский с облегчением втиснулся в вертикальный кокон полумрака. Под пальмами невидимые оросители вздымали под солнцем конструкцию из воды и тумана. Свет мигал зернисто, неподкрученный, обреченный на ярчайшие из цветов. Чем дольше Замойский глядел, тем сильнее становился уверен, что эти водные капельки удерживаются в воздухе слишком долго. Их парабола слишком растянута, слишком медленно падение. А ведь тяготение вовсе не было меньше земного. Он не чувствовал разницы своим наноматическим телом. «Красиво здесь». «Спасибо». «Правда, на отсутствие солнца в последнее время я бы не стал жаловаться». Вытянув ноги вперед, Замойский причесал пальцами густую бороду. Женщина сидела с руками, уложенными точно на бедрах, выпрямившись. Он перехватил ее веселый взгляд. Грязный дикарь и наглая весталка. Ну да. Но что, собственно, хотел Уану сказать ему своей наготой? Он уже не питал иллюзий. Тут ничего не могло быть случайным. Он видит, что видеть должен. Он слышит, что слышать должен. Он думает, что... Адам дернул себя за ус так, что аж слезы брызнули из глаз. Голая. Голая, то есть нецивилизованная. Такова первая ассоциация. Дикарка. Отчего Славинский хотел отрезать себя в моих глазах от цивилизации HS? «Если не будет бестактностью», – забормотал Замойский, – «ты ведь не родилась в Фоэбе, верно?» «Нет. Я происхожу из первой терции. Я пересел с белка на плато, едва лишь это стало возможным. Подробности моей биографии? А, ты ведь еще не умеешь пользоваться плато, Стакс». «Научусь. И, собственно, начинаю задумываться. Слал ли ты мне приглашение все это время? Но я, собственно, не имел доступа к... Нет. Макферсон проинформировал тебя, что я вернулся? Нет. Можно ли снаружи распознать, что процессируется на чужих полях? Нет. Нельзя, да». Они улыбнулись друг другу сквозь густую завесу светотени. «Я по Фрейну и по профессии метафизик», — сказал Уславинский. Поднял у своей манифестации ракушку, лежавшую на земле, и прижал ее к уху манифестации. Адам склонил голову на бок. «Как для меня, Фоэбе, ты Эйнштейн 29 века». «Ну, это и вправду многое объясняет». Оно отодвинуло ракушку, вздохнуло. «Видишь ли, Стакс, смысл существования инклюзии – это изменчивость управляющих ими законов. Искусство открафтирования пространства-времени – это искусство конструирования новых физик. Но, как ты наверняка догадываешься, и здесь установлены определенные ограничения. Законы изменения законов». «Да». В манере дешевого престидижитатора оно тряхнуло раковиной и отдало ее Адаму. Та оказалась доверху наполненной небольшими драгоценными камешками, различных цветов и по-разному ограненных. «Прошу выбрать один. Один единственный». Он колебался. Рука поднята, пальцы расставлены. «Именно этим», — сказал Уславинский. «Именно этим занимается метафизика». «То есть чем?» «Мы вслепую копаемся в сокровищах». «Красный рубин». Он поднял его к солнцу. Взглянул. Кровь залила глаза. Такой маленький, и все же видно. Прямоугольные фасетки, форма параллелограмма. Адам сунул камешек в карман. «Вопрос, который мы себе задаем», – продолжал Уславинский, – «звучит так. Что, собственно, представляют собой метафизические постоянные? Из каких законов возникает это ограничение временной переменной, столь несчастливо окрещенное моей фамилией? А из каких запрет Тевье? Создает ли метафизическая инженерия новые инклюзии, или только использует существовавшие всегда?» Замойский вопросительно тряхнул раковиной. Сокровища просыпались на песок. Манифестация Славинского покачала головой. «Нет-нет. Это, — указала на раковину, — просто первая примитивнейшая ассоциация. Ведь нет никакой большей вселенной, которая заключала бы в себе нашу и все остальные инклюзии. Нет никакой суперсоты, n-мерного пространства, где n равняется числу выбираемых параметров физики, а каждая точка означает одну конкретную инклюзию. Это всего лишь абстрактная симуляция, график Тевье. Вы, Стаксы, даже не сумеете узреть ее своими трехмерными чувствами. Один из парадоксов прогресса. Работа с истинной метафизикой возможна только на плато, но невозможно создать инклюзию, принадлежащую плато, без знания метафизики. Хм, кажется, я сумею представить график Тевье. Наша Вселенная – это точка с координатами, отвечающими ее физическим постоянным, верно? У тебя в сознании есть дефиниция графика Тевье, а не сам график. Сродни тому, как ты понимаешь, что такое, например, семимерный куб, но ты его не видишь, не можешь создать в голове образ. А ведь и сам график Тевье – всего лишь логическая конструкция, модель. И в рамках этой модели мы проясняем более глубинные законы. Делаем выводы из неполных данных. Мы знаем, например, что определенный отрезок этого воображаемого N-пространства, можно даже сказать монолитный блок, состоит исключительно из плато, принадлежащих отдельным цивилизациям и деформантам, современным и былым. О монолитности этого блока мы можем догадаться исключительно исходя из немалого труда, с которым нынче происходит установление любого нового плато. Даже несколько несовершенного с точки зрения скорости процессирования или стоимости транса. Минутку. А существует ли какое-то конечное число? А, прошу прощения, Стакс. Запрет Тевье. Для данной комбинации метафизических переменных можно отрезать лишь одну инклюзию. Замойский потер затылок. Хм. Но если уж можно открафтировать всякие там мешки и N-порты, порты в портах, а я готов поспорить, что сходным образом дело обстоит и с инклюзиями, верно? то, открывая инклюзию в инклюзии в инклюзии, мы можем в каждой точке Тевье угнездиться на любую глубину. Браво! Собственно, ты сейчас, Стахс, открыл доказательство Прута, одно из двух исключений из запрета. Для данной комбинации метафизических переменных можно отрезать лишь одну инклюзию первой степени. И каково же второе исключение? О, оно касается усыпленной физики. Сейчас мы не станем об этом говорить, Стахс. Это теория, поскольку практика, метафизическая инженерия, показывает, что здесь осталось немного места. Все лучшие координаты уже использованы. Блок обладает структурой кристалла. А, верно. Женщина засмеялась, плеснула ладонями. Говоря о блоке, шепнула она конфиденциально. Я имею в виду какую-то сущность вроде галактики, нервной клетки, бриллианта или хотя бы аттрактора, или же просто создаю удобное название для случайной совокупности данных. Это пальма. Она указала на пальму. Ее ствол, листья, плоды. Я показываю части, соединяю их и говорю. Пальма. Пальма существует. Теперь, она отчеркнула большим пальцем левой ноги квадрат на песке. Я говорю, что этот кусок пляжа – это Араквотч. И в чем бы, например, должна была состоять его Араквотчесть? Существовал ли он как Араквотч до того, как я его назвал? Существовал ли он вообще иначе, чем просто кусок пляжа? Она еще сильнее наклонилась к Замойскому. Белые волосы упали ей на глаза. Существует ли блок, господин Замойский? Как вы полагаете? Значит, это тест. Значит, это допрос. Следующую в очереди на дренаж моей памяти. Он опустил взгляд на квадрат на песке. «Стоки», – пробормотал Адам. «Те таинственные сбои полей плато, случайные деформации данных». Он пытался вспомнить, что Анжелика говорила ему о стоках. Подозрения Джудаса, сплетни, что во время покушений в Фарстоне. Славинский снова хлопнул в ладоши. «А ты хорош», – прошептал Луану, выпрямляясь в реакции невольного удивления. Он не дал себя обмануть. «Это Фоэбе». «Первоклассная интуиция?» Ану кивнула и понимающе улыбнулась. «Необычайно удачная имплементация. Уважай эту пустышку, Стахс». «Я и намереваюсь». Славинский со вздохом поднял у свою манифестацию, вошлу ей в водные куртины, развернула ее на пятки. Стряхнула капли с волос и лица, теперь на контрасте еще более темного. «Я создал много плато для чисто исследовательских целей», говорил Ану сквозь шум воды, не глядя на Адама, что крутил в пальцах раковину, все еще тяжелую от драгоценностей. «Я регистрирую стоки и анализирую корреляции». «И что, они есть?» «Сейчас да. Еще несколько пируэтов, после чего манифестация вернулась в беседку, оперлась о ее стену. Серебряные капли искусственной росы густо инкрустировали темную кожу. «С тобой, Стахс Замойский». Он выдержал ее взгляд. «То есть типа я их как-то вызываю?» Адам фыркнул. «Стоки». «Вот так прямо через блок, м?» Она махнула рукой, впервые явно раздраженная. «Корреляция – термин слишком широкий. Он ничего не говорит о причине и результате. И все же совпадения несомненны». «А, именно поэтому ты понял у Фоэбы, что я вернулся на плато. Изменение в узорах стоков показало на мое появление на полях Гнозис». «Да». «И право на переиндексирование меня?» «Именно», – согласилась она. «Оно позволило бы мне уточнить формулу, и проверить определенные гипотезы. Я бы рандомизировал у пробои, а стоки или отреагировали бы, или нет. Ты субъективно ничего бы не заметил, Стахс. Вспомогательный индекс актуализировал бы адреса напрямую. Гарантирую полное обслуживание». «Рандомизировал бы, как же?» «Это не просто позволило бы тебе уточнить формулу. Это позволило бы тебе управлять стоками, мое дорогое Фоэбе Славинский». «Сказать честно», – произнес он вслух, – «я не представляю себе, что общего могут иметь со мной стоки. Впрочем, обычно такое о себе я узнаю последним. Предположим, что это правда, но еще сильнее провоцировать ситуацию? Для меня это выглядит как глупый риск, как размахивать красной тряпкой перед быком». «А, значит, и ты полагаешь, что он не просто существует, а реагирует?» «А есть другое мнение?» Манифестация Славинского потерла плечи, словно охваченная внезапным холодом. Присела на пятках под стеной беседки. Замойский хотел положить ногу на ногу, сдержался. Женщина рассеянно смешивала с песком рассыпанные драгоценные камни. «Мы называем его сюзереном», – отозвалась она наконец. «Спонтанная либо искусственная форма комплексных сбоев блока. В разрезе единичного плато это лишенное содержания и цели скопление стоков густого хаоса. Как двумерный разрез мозга показывает только бессмысленные вспышки на глее и нейронах. Но в блоке…» Она взглянула на него. «Такая гипотеза», – причмокнул он. «Именно». Они улыбнулись друг другу в немом понимании. противоречивые интересы, различающиеся ментальности, неравные позиции и все же симпатия. Уж такая создалась атмосфера, конвенция реакции между ними. Даже если обман – ложь, поскольку а мог ли Адам ему верить? Даже если удар в спину, то такой же, с полуусмешкой и уверенностью в шутке из уст побежденного. Он уже не прикидывал, какая это манифестация – биологическая, наноматическая, платовая. Впечатление победило окончательно. Фоэбе, думал Замойский, это человек. Несомненно, человек. Кто-то больший, безусловно, но также и человек. Содержит человечность в себе. Вероятно, точно так, как логическая инклюзия содержит в себе Фоэбе. А предельная инклюзия – все. И если уж я попал в мир такой парадигмы, приходится жить по ней. Жить, думать. Вверх, на плато. Может ли контракт со Славинским дать мне достаточно денег для выкупа собственных полей плато, чтобы уже не полагаться на ОС Гнозиса, их гостеприимство и их Патриков-Георгов? Он спросил об этом манифестацию. «Я могу продать тебе целое плато», – ответила она. «Почти такое же хорошее, как у цивилизации Homo sapiens. Меня вполне удовлетворяют поля на плато цивилизации. Без проблем». «Как долго действовало бы такое соглашение?» «Это дело договоренностей. Прежде всего важно было бы только время твоего фактического присутствия на плато. Я бы также настаивала на возможности продления. Базовый срок – мегапентин». «Что?» «Это мера о времени». «Все эти игры со временем?» «Понимаю. Они могут казаться несколько дезориентирующими для Стахса из 21 века». «Здесь, я полагаю», – Замойский махнул рукой на небо и солнце, – «мы не релятивизированы?» «Ты бы почувствовал. Скорость твоего восприятия и реакции, Стахс, ограничены законами твоей биологической реализации. Если бы ты находился здесь именно в ней, а не только манифестации посредством плато, все было бы иначе. Френ в пустышке процессировал бы настолько же быстро. Но так?» «И все же, это твой порт, Фоэбе?» «Точнее говоря, это не порт, но инклюзия. Абсолютный отрез». Он заморгал. «Ну да, такое объясняет это проклятущее солнце. А чего еще ожидать от дачи метафизика, верно? Немного покопалось в законах, да? Но, полагаю, выгоднее было бы встречаться непосредственно на плато, в каких-нибудь чувственных конструктах». «Скажем так, я несколько...» «Что происходит?» «У нас гость. Оска?»